Бенджамин Рошфор. «Невероятные приключения Фанфана Тюльпана» в двух томах. Тома первый, второй. «Я поймаю этого паршивца», — не переставал повторять он, сидя в фиакре, который галопом, несмотря на традиционные заторы Парижа, мчал его ко дворцу Пале-Рояль. «Может быть, вы помните этого человека?» — приписал герцог в конце своей записки. Еще бы он не помнил. Все эти годы он только и думал о нем. То, что он был профессионально обманут, еще можно было перенести, но то, что ему наставили рога, спасти под его собственной крышей. Забывая, что тогда он сам дал указание своей жене Марии любыми средствами задержать тюльпана, пока он ищет подкрепление, он не забыл того потрясения, которое испытал по возвращении, когда узнал, что она не только не задержала тюльпана, но и по собственной воле позволила тому задрать ей юбку. Она не была изнасилована, она позволила это сама и еще говорила, как это было здорово. Вместо того, чтобы отомстить за поруганное достоинство своего мужа.